Нередко во время речи он терял над собой власть и, весь отдавшись гневу, начинал кричать и сыпать бранью. Такую характеристику дал римскому трибуну Гаю Гракху великий Цицерон. Не эта ли горячность привела к тому, что в 121 году до нашей эры он был убит? Пережил он брата всего на 12 лет. Братья-реформаторы, Гай Гракх. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим», учебника истории Древнего мира и перевода фрагментов речей Цицерона, хрестоматия по истории Рима. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг «Квинт Серторий. Политическая биография» и «Сулла» в соавторстве, а также более 40 публикаций по истории Древнего Рима. Если сравнивать двух братьев, возникает такое интересное ощущение. С одной стороны, они очень похожи, с другой стороны, они очень разные. Вообще, это такая сладкая парочка, я бы сказал, такой тандем. Вспомнишь про одного, заговоришь о другом. То есть их как-то разделить очень трудно. И, кстати, древние тоже так считали. Недаром же возникла такая легенда, которую доносит до нас Плутарх, о том, что когда после смерти Тиберия Гай на какое-то время ушел в тени, о нем никто ничего не слышал, то есть он не принимал активного участия в общественной жизни, через какое-то время якобы Гай во сне увидел брата, покойного брата, Тиберий ему явился и сказал, что ж ты медлишь, Гай, знаешь, что судьбою нам суждено одно – бороться за благо народа и принять смерть. Ну, примерно так. Вот. То есть получается так, что Гай вышел на тропу войны с сенатом по побуждению тени брата. Но в этой легенде есть, конечно, зерно истины, потому что то, что Гай вдохновлялся вот этим мощным стимулом, желанием отомстить олигархии за гибель брата, это факт, это безусловно. Но вот мне кажется, что принципиальное различие между ними обоими заключается в следующем. Тиберий, образованный человек, мужественный солдат, патриот, гражданин, он был мягок по характеру, и он дал себя увлечь событием. Он попал в водоворот событий, и дальше мы знаем, что произошло. То есть, короче, изначально какого-то внятного плана, далеко идущих преобразований у Тиберия, очевидно, не было. Вот он выступил с одной инициативой аграрного законопроекта, и все то, что последовало дальше, было результатом развития событий. То есть, грубо говоря, Тиберий делает один шаг, возникают определенные обстоятельства, он вынужден делать другой, и так далее, и так далее, и так далее. То есть обстоятельства его как бы засасывали. Либо ему надо было прекращать все, что он делал, либо... А уже поздно. Да, нет, ну, в крайнем случае, бог с ним, можно было уехать в поместье себе, там, капусту выращивать, никто бы его не тронул, но уж раз начал, то, во-первых, конечно, гонор, а во-вторых, как известно, люди мягкие, если их довести, они становятся уж чересчур жесткими. Вот мы с Тиберием это и получили. Старший брат Гая Гракха Тиберий предложил в 133 году до н.э. законопроект, ограничивавший пользование государственной землей. Излишки государственной земли отбирались и небольшими участками передавались бедным гражданам без права продажи. Тиберию удалось добиться принятия законопроекта. Во время выборов в народные трибуны на 132 год до н.э. Тиберий, ложно обвиненный врагами в стремлении к царской власти, был убит во время беспорядков на Капитолии вместе со многими своими сторонниками. Гай разработал программу. У него была его собственная политика. Он абсолютно целенаправленно взялся за перекройку, перестройку, если угодно, римского государства. Он пытался построить, и в каком-то смысле ему это удалось, новый государственный порядок, новый орнунг. Вот. Если Тиберий во многом как-то хаотично, без определенного плана осуществлял свои действия, то Гай, и мы дальше это увидим, он разработал программу, он с ней выступил, и он продемонстрировал целый ряд положительных для политика просто незаменимых качеств, то есть умение ставить проблему, доводить суть ее до своих оппонентов и до тех, кто его поддерживал, добиваться поставленных целей. То есть в этом смысле он продемонстрировал упорство и определенную политическую гибкость, и таланты стратега. И в этом смысле он достиг многого, безусловно, вот, в результате своей деятельности. Но, наконец, ему было отпущено больше времени. Все-таки, как-никак, он два срока отработал плебейским трибуном. Вот. Ну, у римского общества осадка от первого Гракха не осталась? Как-то вот сначала один, потом второй. Не было мыслей, что получится так же, как с первым? Ну, во-первых, что они там думали, мы не знаем и знать не можем. Вот, как историки, мы тут домысливать ничего просто не имеем права. И никаких ходов не записано по этому поводу. Ну, то, что записано, это нам сообщают авторы, античные авторы, Плутарх, в частности, который написал блестящую биографию обоих братьев. Здесь я бы начал вот с чего-то же надо начать. Вот, мне кажется, довольно значительную роль вообще в жизни и деятельности Гая сыграл темперамент. Сыграл его темперамент. Мы знаем, опять же, благодаря античной традиции, Цицерону и тому же Плутарху, что Гай был прекрасный оратор. Тиберий не был таким хорошим оратором. Гай уже в пору первой молодости, юности даже, он умел вести за собой, он зажигал своих слушателей, он был блестящим полемистом, но увлекался. Мы знаем о том, что когда он впадал в раж, он терял присутствие духа, он позволял себе гневаться и, соответственно, выходил за рамки приличий, сыпал бранью. Скорее не терял присутствие духа, а наоборот терял над собой контроль. Да, именно так. Это будет правильнее сказать, да. Кроме того, он же ввел ряд новшеств в саму манеру исполнения, если угодно. Ведь античная культура, она же была ораакустическая, то есть проговаривалась вслух. И воспринималось на слух. То есть огромное значение имело исполнение, артистическое исполнение речей, не только аргументация. Хотя и с ней, судя по всему, у Гая все было в порядке. К сожалению, до нас не дошли его речи, только фрагменты. Так вот, мы знаем, что Гай первым из римских ораторов стал расхаживать по рострам и освободил руки от тоги. То есть он жестикулировал. Вот. Но, значит, поскольку он гневался, впадал в раж, и тогда начинал заикаться, и речь его была трудно различима, значит, он тогда пошел на следующий шаг. Он с собой стал брать раба, который за его спиной стоял, и как только Гай начинал терять за собой контроль, этот раб начинал играть на флейте, и Гай сразу приходил в себя. Вообще говоря, вот этот образ горячего оратора, защитника народа, он на самом деле эллинистический еще. Вот в Греции подметили историки в эпоху эллинизма, демагоги, вожаки народа, именно вот в таком стиле говорили, что сторонники существующего порядка, поскольку они ничего нового не добиваются, они говорили степенно, размеренно, не волновались. Как говорится, волноваться не надо, торопиться не надо. Естественно, атакующая сторона должна говорить громко, напористо, страстно, приводя разные примеры, обличающие противную сторону и так далее. И вот Гай Грак, в общем, этот образец эллинистической риторики решил, видимо, взять на вооружение. Но мы не знаем, там действительно ли был раб или нет, так довольно сложно это себе представить. Ну, тут уж как Плутарх написал, так, в общем, мы можем либо это... Ну да. Он да, сделал блестящую карьеру, так же, как и старший брат. Известно, что он сражался под Нуманцией, еще будучи довольно юным человеком, да. Затем мы знаем, что он в качестве квестора в 126 году отправился на Сардинию и служил там при наместнике, бывшем консуле Аресте. Значит, если это 126 год, родился он в 153-м, получается, сколько там ему было лет? 25 где-то, да? 27, да, 26-27. Но он досрочно вернулся из Сардинии, что вызвало скандал, как это так? Значит, досрочно об этом говорили его недоброжелатели. Вот, кстати, Дмитрий, вы говорили об осадке. Значит, какой-то осадок был. Олигархия, сенатская олигархия очень настороженно относилась к младшему брату. Вот о чем я и хотел спросить. Это было, судя по всему. Значит, смотрите, там, насколько досрочно он явился. 3 года-то он там пробыл. Кстати, когда Гай вернулся, и его потребовали к суду, привлекли к суду, он же оправдался и оправдался блестяще. То есть, здесь, по всей видимости, мы имеем дело с клеветой. Не совсем, просто еще наместник не приехал, а квестор приехал в этом плане. Он доказывал... Ну да, там была скандальная ситуация. Дмитрий, вот, кстати, немножко к вопросу об армии, к тем вопросам, которые мы с вами уже рассматривали, о том, как римляне вели свои дела в провинции. Вот смотрите, Сардиния, значит, провинция не вполне замиренная, там очень долго воевали в горах еще во времена Цицерона, который писал о Маструкате Латрункуле, то есть разбойниках в овчинах. То есть, в общем, там шли боевые действия. И, чем, значит, они гордятся по сей вот день? Да, смотрите, приезжает наместник, и выясняется, что ему приходится воевать на свой страх и риск. То есть он обращается в Сенат с сообщением о том, что у его солдат нет зимнего обмундирования. Он просит прислать. Сенат объявляет: ищите на месте. Дальше, значит, возникает еще целый ряд проблем. Со снабжением, нет хлеба. И, значит, получается довольно занятная ситуация. Гай Гракх, почти как частное лицо, хотя он квестор, ездит по городам, которые не хотят, конечно, содержать римскую армию, уже успели нажаловаться в Сенат, а Сенат пошел на поводу у провинциалов. Гай их уговаривает, пользуясь своим авторитетом, уговаривает добровольно предоставить римлянам одежду. Более того, нумидийский царь Миципса сообщает Сенату о том, что он из расположения, опять же, Гаю Гракху, вот как репутация аукторитас влияла на положение дел, предоставил этому несчастному римскому наместнику еще и караван хлеба. То есть, извините, получается какая-то, извините меня, трагикомическая ситуация. Сенат в этой связи впал в раздражение. То есть вся эта олигархия ведет себя совершенно как-то глупо и странно. Не обеспечив собственные войска ни одеждой, ни хлебом, выносит порицание. И кто крайне остается в этой ситуации? Гай, как ни странно, хотя он спасает положение. Судя по всему, я немножко забегу вперед, судя по всему, Гай, как и Тиберий в свое время, подали надежду многочисленным римским союзникам, италикам и латинам, которые не имели прав римского гражданства, что они таковые получат. И вообще, судя по всему, я так думаю, эта позиция, она не была следствием дешевого популизма. То есть и Тиберий, и Гай совершенно намеренно, сознательно, целенаправленно готовили все для того, чтобы распространить права гражданства на все свободное население Италийского полуострова. То есть дело шло о создании унитарного италийского государства, если угодно. Тиберий к этому шел, Гай в дальнейшем планомерно проводил соответствующую политику. Недаром «погорел он», в кавычках, именно на вопросе о гражданстве. И вот смотрите, приехал он в Сардинии, и его тащат в суд. Значит, тащит в суд, судя по всему, по обвинению в том, что он имел какое-то касательство к вспыхнувшему восстанию союзников. Там, значит, какая была предыстория? В 125 году, опять же, вот одно и то же время, да, 126, 125, 124, когда Гай прибывает квестором на Сардинии, а затем возвращается в Рим. Один из демократов, будем их так называть, соратник в дальнейшем Гая, нет, ну он и раньше был соратник, можно сказать, и в дальнейшем близкий друг и соратник, Марк Фульвий Флаг, будучи консулом, предлагает законопроект, который позволял по ускоренной процедуре получать права гражданства не гражданам, союзникам тем же самым. И этот законопроект встречен был крайне враждебно, в штыки, и сенаторами, и большинством римской публики, то есть флага никто не поддержал, потому что вот это вот, образно говоря, акционерное общество под названием «Римский гражданский коллектив» очень не хотело распространять круг своих привилегий на новых людей. Ну, оно и понятно, полисный эгоизм сказывался. Так вот, флаг предпочел уехать на войну с галлами, вот. А между тем противники Гая заподозрили, что он имел к этому какое-то отношение. Благо, сразу после этого начинается восстание во Фригеллах. Второй по величине город Италии поднимает восстание. Союзники поднимают восстание против Рима. Другое дело, что это восстание было подавлено очень жестоко. Подавлял его, кстати, будущий, ну, можно так сказать, палач, в каком-то смысле, Гая и его сторонников. Это Луций Апимий. Такой враг номер один, смертельный враг Гая. Луций Апимий, который тогда был претором, подавил восстание во Фригеллах очень жестоко. Снесли стены города, этот город стал деревней. Вот, была расправа, и разнесся слух, что Гай имел какое-то отношение вот, ко всей этой истории. Якобы он поджигал это восстание. Судя по всему, доказать никто ничего не мог. Гай оправдался, но осадочек, видно, остался. И вот эта вот проблема, она потом неоднократно поднималась. Проблема союзников. Отвлечься от Гая, то хотя, как говорится, Тиберий погиб, но дело его живет. Начнем с того, что с одной стороны, вроде бы расправа над сторонниками Гая, то есть Тиберия, которые одни ушли в изгнание, другие были убиты, третьи затаились. А с другой стороны, например, консул Папилий, сразу же вот после этих событий, которые было, он строит Папилиеву дорогу, это развитие инфраструктуры Италии, соответственно, это, в общем-то, было в русле Тибериевой политики, выводит некоторые колонии, в частности, там, на Балиарских островах, вот, ну, завоеванных гальских землях. Правда, тут трудно сказать, насколько это продолжало политику Тиберия. Во-первых, они за пределами Италии, во-вторых, они были стратегически важные пункты. Но, тем не менее, хоть что-то, а то вообще... как бы ничего, и можно хоть как-то пар спустить. С другой стороны, Гай мог привлечь к суду некоторых врагов Тиберия, правда, в основном неудачно, но того же Папилия, который участвовал в расправе, ему удалось вынудить уйти в изгнание еще вот в процессе суда, то есть чтобы не доводя до конца. И он даже хотел было провести закон о том, чтобы люди, лишенные должности народным собранием, вообще там подвергались бесчестию, то есть намек был на трибуна Октавия, отстраненного Тиберием от власти, но потом он этот проект взял обратно, как уверяли по просьбе матери, ну, по чьему уж там толком не знаем, но, в общем, уже дело доходило до мелкой мстительности. Октавия и так карьера была сломана после этого трибуната, с которого его Тиберий сдвинул, он вообще уже никем не был, судя по всему. Ну, то есть, на самом деле, позиции Гая были не так уж слабы. Он также привлек к суду одного из наместников испанских провинций Фабия за вымогательство. Он добился в Сенате, чтобы деньги были возвращены за хлеб, который Фабий по откровенно заниженной цене из них вымогал и так далее. То есть он перешел в наступление крепко. Да. Что касается его планов переустройства, тут, конечно, нельзя забывать, что все-таки... Дело было, с одной стороны, вроде бы переустройство, потому что как бы, требование времени, а с другой стороны, понятно, если расширить круг граждан, то те, которые получат по его инициативе гражданство, естественно, будут ему в ноги кланяться, они будут его клиентами, будут за него голосовать. То есть речь шла и о расширении личного влияния, и чего тут больше было, каких-то добрых, чисто идеалистических добрых побуждений, а где личное властолюбие, мы решить, конечно, не можем, поскольку на детектор лжи его никто не сажал. Но это надо иметь в виду, что вот, учитывая, насколько Гай был гибким политиком, и что многие его меры с одной стороны были положительными, с другой это для других людей они выходили боком, о чем мы будем говорить. То есть на идеалиста он похож мало, скорее всего, конечно, большим идеалистом был Тиберий. В весь парадокс заключается в том, что хотя Тиберия убили, его дело поддерживали даже многие олигархи. Вот в чем дело. Смотрите, в Сенате... Реформу. Да, я имею в виду аграрную реформу, конечно. В Сенате такие значимые лица, как Миттелл, Сцевола, соответственно, те, кто их поддерживал, затем умеренная партия Сципиона Эмилиана, они не дали прикрыть эту комиссию. Реформу. То есть аграрная комиссия продолжала работать. Наделение землей шло. Другое дело, что в 129 году, то есть через 4 года после убийства Тиберия, нашла коса на камень. Почему? Опять обострилась вот эта вот союзническая проблема. Дело в том, что кончились те земли, которые конфисковывали, отнимали у римских граждан. Дальше начались земли, которыми пользовались союзники, латины и италики. Да, это были государственные земли, но с политической точки зрения не следовало трогать союзников, потому что возникало недовольство. И многие сенаторы стали склоняться к тому, чтобы дело затормозить. Наконец, союзники нажаловались. Союзники пожаловали сенат. И тогда Сципион Эмилиан, которому было 56 лет, который был в рассвете сил, он, как политический деятель, как государственный человек, прежде всего, он понял, что здесь нужно притормозить всю эту деятельность. Иначе возникнут большие осложнения союзниками. И, как известно, по его предложению, по его инициативе было принято постановление о том, чтобы судебные полномочия были отняты у аграрной комиссии и переданы цензорам или консулам. Если, скажем, цензор не может, то консул этим занимается по прямым своим обязанностям. Вот. То есть это была такая мягкая форма, так сказать, торможение, да, потому что, по сути, лишившись судебных полномочий, аграрная комиссия была не в состоянии продолжать свою деятельность. Консул Тудитан, обрадовавшись в этой связи, поскольку он не одобрял деятельность этой комиссии, взял и уехал вообще вот, под благовидным предлогом, и таким образом суды встали. Вот эта вся ситуация с земельной комиссией, с аграрной, напоминает двуххвостый указ Павла I о барщине, когда он хотел сделать хорошо, а получилось как всегда. То есть вот для крестьян, которые жили на территории нынешней Российской Федерации, скажем, барщина была сокращена до 3 дней. Но для малороссов, у которых не было барщины до этого. Нет, или была на 2 дня. Ну да, там произошло все с точностью наоборот. Там масштабы барщины увеличились. Сделали 3. Да, и это получается как ситуация с союзниками. Но тут небольшая оговорка. Да. Павел I не вставил пункт об обязательности 3-дневной барщины. Там, где она больше, и о том, что где она была 2 дня, там и должна остаться. Потому что указ был составлен не очень грамотно. Да, но помещики воспользовались, естественно. Нет, Дмитрий, здесь другая ситуация. Что нам там сравнивать с Российской империей, с абсолютной властью Павла? Здесь были граждане и неграждане. Поймите, граждане – это самодержавный римский народ. Неграждане – это презренная перегринитость, то есть чужеземщина, иноземщина, как Цицерон всех этих людей называл. И так, в общем-то, римские граждане в большинстве своем и судили. Мы, кстати, о Сципионе Эмилиане начали говорить не случайно. Дело в том, что вот Сципион в 56 лет взял, да и помер, Божьей милостью. И злые языки, поскольку жена его была по несчастной случайности сестрой Гракхов, разумеется, стали говорить, что это Гай Гракх, еще там один его соратник Карбон и прочие, его якобы задушили, отравили или еще что-то такое сделали. И что во время похорон лицо у него закутано было, стало быть, наверное, лице насилия или там яда, или еще чего-то такого. Ну да, посинел. Да, ну на самом деле это все очень просто. При инсульте лицо человека так может исказиться, что действительно лучше публике не показывать, и все. А инсульт в 56 лет уже запросто может произойти, и это все расставляет на свои места. Убить человека в его доме, где полно рабов, которые через 10 минут разнесут это по всему Риму, было невозможно, конечно. Ну, не факт. Могли убить, конечно. Ну, дело темное. Не доказано. Во всяком случае, Сенат странным образом решил вообще не расследовать. И, по-видимому... Значит, это всех устраивало. Это всех устраивало, безусловно, да. Конечно. Да вот. И хоронили Сципиона закрытым лицом. Вот, я говорю, лица, ну, это опять-таки можно объяснить тем, что при инсульте у него лицо могло страшно исказиться, это вполне возможно. Но так или иначе, нога эта тень в глазах его врагов бросила, друзья наоборот сказали, ну, ребята, так можно на кого угодно, что угодно повесить. По несчастью еще и, как известно, жена Сципиона Эмилиана и сестра Гракова была, ну, в холодных уже отношениях с мужем, это давало дополнительные аргументы, но опять-таки доказывать никто ничего не стал, но как-то так на тормозах спустили, и Гай свою карьеру делал дальше, что свидетельствует о его большом авторитете, то есть, видимо, все-таки и не только народ, но и значительная часть Нобеля его поддерживала. Тот же Метел, например, который считается часто союзником Граков, он был не столько их союзником, сколько противником их врагов, а это, как известно, лучший повод для союза. Значит, тут еще что нужно сказать? Появляется новый тип политика. Да, вот когда мы говорим о Тиберии и Гае, нужно сказать, что в Риме появился новый тип политика. Это политики, которых позднее Цицерон назвал популярами, представители плебейской демократии. Это люди, которые опирались на народ. То есть, ну вот, в историографии есть такое понятие, как народный суверенитет. Вот. Впервые, по сути, Тиберий стал апеллировать к народному суверенитету, то есть народ прав, народ является главной инстанцией, народ всегда прав, собственно, воля народа – высший закон. Вот. Vox populi, vox dei, как говорится. Да, да, покуда это не перерастает в бунты. Ну, о бунтах никто тогда не думал, или, во всяком случае, не говорил. Так вот, Гай и Тиберий, они апеллировали к народу постоянно в своей деятельности. И, конечно, народ, то есть плебс, вот этот римский плебс, городской и сельский, он представлял собой главную их опору. Плебс, плебеи, низшие сословия свободных жителей Рима в ранний период его существования. Происхождение плебса до сих пор до конца не выяснено. В 5-4 веках до н.э. плебеи настойчиво боролись за уравнение в правах с патрициями, поскольку они не могли занимать государственные должности и вступать в брак с патрицианками. К 3 веку до н.э. правовые различия между этими сословиями исчезли. Успеху плебеев более всего способствовала армия, где они играли видную роль уже в силу своей многочисленности. И вот смотрите, в промежутке между трибунатом одного брата и трибунатом другого происходят очень важные вещи. Значит, популяры, соратники Гая, ну тут уже звучало имя Карбона, например, да, вот они появились, новые люди, Карбон, там тот же Флаг и другие. Они добились того, что, во-первых, тайное голосование ввели, то есть немножко изменилась процедура. Затем разрешили трибуну второй раз избираться, второй раз. Вот. Это где-то в районе 126 года было. Плебейский трибун получил право повторного избрания. Это подготовило юридическую почву к той демократической диктатуре, в кавычках говоря, которую фактически установил Гай Грах. Ну вот я думаю, что теперь, в принципе, уже мы вполне можем перейти, да, непосредственно к избранию, тем мерам, которые осуществил Гай. Избрали в соответствии с установленной процедурой на выборах. И, как и положено, 10 декабря 124 года до н.э., ровно через 10 лет после вступления в должность Тиберия, Гай вступил в должность со своей стороны. Вот интересно, в этом смысле, если иметь в виду чисто внешние характеристики, Гай повторяет судьбу Тиберия. Вот, обоим им было где-то там по 29 лет, ну, у них разница в возрасте 9 лет. Вот, Гай родился в 153-м, а Тиберий, соответственно, в 162-м. То есть вот такая внешняя канва очень похожа. И затем Гай разворачивает самую активную деятельность. Если говорить в целом, выделить какую-то такую красную нить, лейтмотив его деятельности, то можно сказать так, он целенаправленно взялся подрывать власть Сената. Он создавал, как сказал Момзен в свое время, антисенат. То есть он внес раскол совершенно сознательно в ряды правящего класса, сделал ставку на всадников в противовес Сенату. И, в принципе, я считаю, что тот же Теодор Момзен совершенно правильно и логично, справедливо охарактеризовал Гая Граха как политического поджигателя. То есть вот в этом, мне кажется, трагизм этой личности. Понимаете, с одной стороны, безусловно, конструктивность его деятельности. Он очень много сделал полезного. И он же не был низким честолюбцем. Его цели были достаточно высокими, да, безусловно, без всякого смеха. Но с другой стороны, те методы, которыми он действовал, и зачастую через определенные принципы все-таки переступал в накале политической борьбы, это все привело к расшатыванию устоев Римской Республики – и к тому, что называется Римской революцией. Вот. Он действительно последовательно создавал вот этот вот так называемый антисенат. Нужно было сколотить мощную, крепкую политическую коалицию против сенатской олигархии. Привлечь на свою сторону плебс, как городской, так и сельский. Что он делает? Он вносит, соответственно, законопроекты. Ну, возьмем сельский плебс. Да? Что интересовало сельский плебс? Ну, прежде всего, земля. Значит, возобновляется довольно активно деятельность аграрной комиссии, которой возвращены судебные прерогативы, полномочия, значит, возобновляется процесс раздачи земель. Хотя, может быть, и не так активно, как прежде, потому что вот, ну, если мы посмотрим динамику со 125 по 115 годы, я имею в виду цензовые данные, то мы увидим, что практически не приросло количество римских граждан-то. То есть это говорит о чем? О том, что лимит земель в основном был выбран уже. Брать землю свободную было неоткуда. Но тем не менее, комиссия работала, и здесь все было в порядке. Тут важен сам факт, во-первых, что она работала. Во-вторых, там причины колебаний могут быть невелики, но ясно, что вряд ли больше нескольких тысяч получил. Кроме того, Гай Гракх понимал, что для того, чтобы сельские жители могли вывозить свои товары, нужны дороги. Вот уже Попилий строил дорогу, теперь, кстати, Попилий потом вернулся-таки из изгнания. А Гай Гракх предложил продолжать строить дороги, и Плутарх рассказывает интересную деталь. Для удобства даже специальные были такие возвышения, типа тумбочек, чтобы человеку удобно было с них садиться на лошадь. И вот это вот, собственно говоря, проблема дорог и для нас и сейчас актуальна, поэтому мы можем понимать, какое доброе дело он этим сам сделал. Ну да, кроме... только строил лучше до сих пор. Плутарх об этом пишет, видимо, дороги да, строились на совесть. Строились хорошо, но это вообще римляне неплохо делали, это не личная заслуга Гая, но он просто это поставил на службу не только стратегическим целям переброски армии, но и простых людей и средних. Разумеется, даже скорее средних, поскольку им было чего возить. Ну да, чем... коммерческие перевозки. Да. И надо напомнить, что он, в чем еще была трудность с участками. Участки побольше давали не 7 югеров, как раньше, там, скажем, а по 14, по 15, чтобы это уже был крепкий хозяин. Ну вот, но тут опять, да, и именно потому, что земли в Италии не хватало, он выдвинул совершенно неслыханный проект основания колонии на месте побежденного Карфагена, где вроде бы был сакральный запрет, что нельзя там селиться. А он, понимаешь, место удобное, и земля там хорошая, отчего бы и не поселиться, и выдвинул проект основания колонии Юнония в честь Юнона названной. Юнония, римская колония, была основана в 122 году до нашей эры Гаем Гракхом на развалинах Карфагена, древнего города-государства, поверженного римлянами во время Третьей Пунической войны. Территория Карфагена была проклята после его разрушения, и основание поселения на его земле выглядело с религиозной точки зрения святотатством. Поползли слухи о дурных знамениях, которые распространялись врагами Гая Гракха. После его гибели колония была заброшена. Заново город на месте Карфагена был заложен лишь в первом веке до нашей эры при Цезаре. Известно, что Гай совершенно на равных условиях раздавал землю и римлянам, и латинам. И еще открытый вопрос, как там с италиками был, но, судя по всему, он собирался италикам тоже землю давать. Наконец, он в самой Италии предложил римлянам вывести две колонии, в Капую и Тарент. То есть вот таким образом, за счет колонизации и за счет продолжения раздачи земель, он привлек на свою сторону аграрный сельский плебс. Дальше, городской плебс. Значит, тут совсем другие интересы. Да? Городской плебс заинтересован в дешевом хлебе. Соответственно, вносится законопроект, и закон принимается о том, что снижается цена на хлеб. Она была очень низкой, 6,1 аса за моди, то есть за 8,8 литра. Ну, в общем, короче говоря, очень низкая цена, тут надо, очень низкая. Тут надо говорить одну деталь. Очень часто говорят, что Гай ввел хлебные раздачи. Все-таки не раздачи, а очень мощные дотации. Но это да, настолько раздачи, распространенно. Они бесплатные. Кстати говоря, если бы этот хлеб покупали у самих сельских жителей, то это вызвало бы их недовольство. Но, вероятно, он позаботился о том, чтобы его у союзников покупать, уже союзников в провинциях. Да, затем общественные работы. Для желающих, конечно, потому что уже тогда люмпен-пролетариат, на который Гай в известном смысле сделал ставку, он не очень-то жаждал трудиться. Но для желающих были организованы общественные работы. Строительство дорог, о чем мы уже сказали, строительство хлебных амбаров в Симпроне. Вот, честь Гая названа. Гай Симпрони, Грак, мы не будем забывать, да, что родовое имя его было Симпрони. Вот. А за это что-то платили? Ну, конечно, разумеется, бесплатно. Потому никто не работал. Бесплатно работали только рабы. Да, тут можно, конечно, говорить о том, что римляне с неуважением относились к труду за плату. Но одно дело идеология, да, а другое дело все-таки... Это знатные относились к неуважением, да, простые люди. Реальная жизнь, ведь надо было... День. Чем-то жить, этой бедноте. Вот. И кто-то, конечно, этим воспользовался. То есть вот таким образом Гай привлек на свою сторону плебс. Дальше. А дальше всадничество надо было привлекать. А всадники – это представители имущих слоев. Ну, будем так говорить, в первом веке до нашей эры уже произошло такое юридическое разделение двух сословий, сенаторского и всаднического, благодаря имущественному цензу. Значит, если имеешь 1 000 000 сестерцев, стало быть, относишься к сенаторам, если 400 тысяч, то к всадникам. Но еще в конце II века разницы практически не было никакой. И недаром в Риме говорили, что всадничество – это рассадник сената, семинариум сенатус. Так вот, именно Гай резко противопоставил всадников сенаторам. Собственно говоря, всадники – это, ну, будем так говорить, младшие сыновья. Ну, да. Те, кто в сенат не попадал по спискам, те, соответственно, занимались другими делами. А чем они занимались? Они занимались коммерцией. Если сенаторам было по старинному закону Клавдия III века запрещено заниматься крупными торговыми операциями, то, соответственно, всадники этим занимались. Здесь нужно уточнить не крупными торговыми, а морскими торговыми. Там у них были отняты большие суда. А что касается всадников, то среди них могли, конечно, быть и землевладельцы, просто на виду были именно вот ростовщики, крупные торговцы, поскольку их деятельность была более активной, так-то в общем. Действительно, в XIX веке называли всадников даже римской буржуазией, что не совсем точно. Это просто это люди, которые по той или иной причине не смогли попасть в сенат. Те, у кого в роду вообще не было сенаторов. И всадники, да, но если ты не всадник, то уж в сенат точно попасть не мог. Поэтому легенда о том, что Катон-старший там был бедным крестьянином, который сам там камни ворочил, конечно, ворочить он их мог, но он бедным крестьянином не был. Он должен был быть всадником, иначе никакое сенаторство ему просто по определению не светит. То есть, короче говоря, если сенатора вычистили из сената, он становился всадником. Да. Если всадник попадал в ценз, он становится сенатором. Когда просто говорят о поддержке всадничества, имеют в виду ту часть всадников, у которых сенаторов в роду не было вообще. Да, ну то есть, по большому счету, это был один класс... Только у них были разные интересы. Да, но самое интересное, что до Гая Грака, в общем-то, всадники себя отдельным классом вообще-то не ощущали. Это просто те еще, кто не успел попасть в сенат. А Гай им толково разъяснил, что, ребята, у вас могут быть отдельные интересы, чтобы перетянуть всадников на свою сторону. И провел ряд мер, которые были им на пользу. Прежде всего, например, он провел закон об отдаче на откуп налогов в Азии. Это один из самых, ну, мягко скажем, с современной точки зрения спорных законов, да и тогдашний, потому что такое откупная система, все знают. Сдал, сколько попросили, а вышиб, сколько получилось. Ну да. И таким образом провинции Азии, вот Азия и Сицилия, где жили наиболее смирные товарищи, наиболее смирная часть греческого населения, ну, понимали, кого отдавать на откуп, кто бунтовать не будет. И бедная Азия и Сицилия, вот они страдали от этих откупов, и впоследствии это было очень большой проблемой. Но Гай решил в данном случае Азии пожертвовать, тем более это совсем свеженькая провинция, их, как говорится, еще не жалко, они еще своими совсем не стали. Но зато завоевал расположение тех всадников, которые вели дела, то есть этих вот откупщиков называли публиканами, хотя, а также и тех сенаторов, которые через подставных лиц участвовали в этих откупных операциях. И, конечно, самая грандиозная операция – это закон Симпрония Ацилия, его называют судебный закон, на самом деле это какой-то чудовищный совершенно, даже по объему, там надпись сохранилась огромная. Чудовищное количество пунктов. Назывался-то он об изъятии денег, полученных незаконным путем. То есть, по сути, это речь шла о том, что люди, которые подают иск о том, что они стали жертвой вымогательства, обращаются в суды по вымогательству. А комиссии по вымогательству – это были единственные в Риме постоянно действующие суды, как их называли, по-моему, quaestiones perpetui. И он добился, что в состав этих комиссий могли вводиться только не сенаторы, то есть, естественно, всадники, как следующие за ними. Для сената это, конечно, был нож в острый, так, собственно, Гай и говорил, что я вонзил нож в тело сената. Очень интересная ситуация создается. Вообще, по большому счету, выглядит он парнем весьма аморальным, потому что, с одной стороны, давая такие возможности всадникам, назовем это местной коррупцией, и проводя вот такие вот вещи применительно к комиссиям по вымогательству. Ну да, то есть раньше сенаторы могли брать взятки, сидя в этих комиссиях, и покрывать своих. Теперь всадники могли брать. Но пикантность вся еще в чем, Дмитрий? Извините, Владимир, это просто реплика. Это как при монголах. Князь получал поручение собрать десятину, чтобы отдать ее в Орду, а сам собирал со своих подданных еще 25-ину. То есть монголы просто зайчики были на фоне родного князя. Вот система по откупу, это напоминает, там, я не знаю, 10 надо отдать в Рим, а сколько выдрал там в свой собственный карман? Ну, это во все времена, в общем, система одна была. Да, но если говорить об этом законе, то с одной стороны это было всадником хорошо, а с другой стороны и латинским гражданам, и даже просто италийцам, которые и латинского-то гражданства не имели, не то что римского, потому что если они выигрывали суд, то они могли претендовать и получить право римского гражданства, и они могли действовать наравне с римлянами. То есть фактически это вот был один из путей максимального расширения римского гражданства. Раньше ничего такого не было. Ну, вы знаете, вот мне кажется, что с этой затеей в Азии Гай, в общем-то, заложил мину замедленного действия, которое неизбежно должна да, быть. Она и взорвалась потом, потому что в 92-м году до нашей эры. А он понимал это или... Я думаю, он тогда думал о том, что вот надо добиться. Он же, собственно говоря, у него большинство его мер это не столько облегчение положения народа, сколько укрепление своего политического влияния. То есть, ну, формально у него были для этого основания. Вот Тиберий опирался только на часть плебса, жаждущей земли, он проиграл. У него было мало сторонников. А у меня будет много сторонников. И надо сказать, что когда Тиберий заканчивал свой трибунат, сенатор Помпей, консуляр, говорил, а я тебя к суду привлеку. А вот про Гая никто ничего такого не сказал. Он так действовал, что формально его привлечь было не за что. И там уже просто применили грубую провокацию, о чем мы еще будем говорить. Вот здесь мы сталкиваемся с тем парадоксом, который во многом объясняет крах политики Гая. Вообще, я считаю, что в этом смысле Гай, он опередил свое время в каком-то плане. То есть, что я имею в виду? Римская держава стала мировой, по сути дела. Но методы управления оставались прежними, полисными. То есть римская государственность переросла в узкие полисные рамки. Гай, понимал он это или нет, инстинктивно, может быть, что-то он такое чувствовал. Но, в принципе, он, по большому счету, действовал правильно. То есть он стремился сменить неэффективную олигархическую власть, коррумпированную, слабую и так далее, единовластием, что он фактически и сделал, потому что в 123-122 годах он, создав вот эту систему связи, систему отношений, пользуясь поддержкой всадников и плебса, он проводил те решения, которые ему было благоугодно, он, по сути, все взял на себя. Он создал вот эту систему отношений, в центре которой стоял он сам, и вся эта пирамида замыкалась на него. То есть он на 100 лет раньше, до Октавиана Августа, по сути, создал модель единоличного управления. Все к этому и шло. Мы же знаем, что период гражданских войн этим и закончился. Установилась единовластие. Это та самая ситуация, когда большее зло заменялось меньшим. Вот как говорил Тит Ливий, мы в таком положении находимся, что не можем терпеть ни само зло, ни лекарство от этого зла. Вот. В результате, значит, надо было идти по пути зла меньшего, то есть вводить единовластие. Гай пытается распространить права гражданства максимально широко. Гай стремится нормализовать отношения с провинциалами, навести какой-то порядок в управлении провинциями. И вместе с тем он, повинуясь необходимости и логике политической, для того, чтобы его плебс поддерживал, он вынужден принимать какие-то популистские такие решения. Ну, например, он объявляет эти провинции, упорядочить управление, которыми он стремился объективно, объявляет собственностью римского народа, praedia populi romani. И, соответственно, он совершает вот эту варварскую, я считаю, акцию, когда вводит просто драконовскую систему эксплуатации Азии. Ведь до Гая Азия всего-навсего платила умеренные подати, и как таковой мощной налоговой системы там не было. Вот когда мы говорим Азия, ареалы... Провинция Азия – это часть современной Турции, короче говоря. Это западная Малая Азия, бывшее царство Пергама. Вот под ней подразумевали Азию. Да, то есть это даже не вся современная Турция, только часть. Даже не вся Малая Азия. Да, только часть, но она была очень богатой. И вот Гай... тогда заселенные греками. Да, ну, основном, не только. Ну, там не были только, местные но жители, просто... но и греки, малайзийские греки, так называемые плохие гречишки, которые всерьез не воспринимали, но это уже другая тема. Так вот, Гай вводит совершенно жуткую систему ограбления провинции. То есть он пустил козла в огород, образно говоря. Вот этим всадникам, хищным публиканам, свой. Он предоставил возможности взимать массу податей. Это, значит, трибутум, то бишь десятина, затем таможенные сборы, пастбищные сборы, порториум, скриптур, вот эти все вот многочисленные откупа, он предоставил возможность в Риме решать все эти вопросы, понимаете? То есть возникли ассоциации публиканов. То есть компании по ограблению провинциями, будем так их называть. Цензор раздавал раз в 4 года эти откупа римским гражданам. То есть теперь все эти деньги шли мимо провинциалов. Раньше провинциальные элиты собирали определенную сумму и в Рим отправляли. Все были довольны. А теперь торг происходил непосредственно в Риме. Публиканы получали вот этот жирный кусок и, соответственно, после этого грабили провинцию. Что творилось в провинции, это трудно себе представить. То есть по ряду косвенных данных мы себе представляем, что провинция была отдана на поток и разграбление. Вот эти алчные публиканы, которые устроили штаб-квартиру в Эфесе, они высасывали все соки из местных жителей. То есть провинция была разорена за несколько десятилетий это полностью. Это некоторое преувеличение. Она, конечно, если бы она была разорена, ее бы и не грабили. Там же грабили. Это вызывало возмущение, конечно. Были разорены общественные фонды частные. Это граждане там не так плохо жили. Другое дело, что, конечно, накануне войн на Востоке с Митридатом это очень сильно подрывало тылы, что и показали войны. А вот в Испании такой, или в Галлии такой системы не вводили, потому что там население могло просто взбунтоваться и решили, что не надо. Вот, но вот если говорить, мы вернемся уже к Гаю, вот, о его падении, что его подкосило? Вот Владимир сказал, что он стянул слишком много полномочий на себя. Это, конечно, вызвало возмущение верхушки. Он всего лишь плебейский трибун, это, строго говоря, даже не магистрат, это особая магистратура, которая в число основных не входила. А даже посольства шли к нему и из Италии, там, и из сопредельных государств. И вот появляется такой у нас товарищ, как Марк Ливий Друс, это что называется, троянский конь. Он говорит, давайте 12 колоний сразу. Вот. Гай, например, прекрасно понимал, что 12 колоний в Италии просто взять негде, для них земли нет. Ну, да. Но это же потом будет выясняться. А сейчас главное перехватить влияние. А Гай, например, провел ряд мер в армии. Он там сократил срок, то есть упорядочил сроки службы с 17 лет. Не раньше он запретил вычитать за обмундирование, там, за питание и жалование воинов. А этот еще сказал, давайте отменим телесные наказания для италиков. То есть перехватывал инициативу, где мог. Да еще как на грех Гай поехал в эту Юнонию, бывший Карфаген, основывать колонию. А когда политика нет, все, влияние начинает падать на глаза. И Марк Ливий Друс сладкие песенки распевал. Кроме того, он говорил, а я сам ни в чем участвовать не буду. Это вот Гай во все дело суется, а я личные выгоды, личного влияния не ищу. Потом, правда, этот Ливий Друс стал и консулом, и триумфатором, то есть у него с этим все в порядке оказалось. Ну вот. И, кроме того, не получилось даровать гражданские права италийцам, что окончательно вызвало возмущение у Плебса, и у Нобелей. Нет, у италийцев вызвало возмущение, что не дали, а у Плебса вызвало возмущение, что предложили. Один из врагов Гая, Фанни, говорил, что не понимаете, что если им дать права, то они все захватят. Они, то есть италийцы. И Гая взяли, да не переизбрали на следующий срок, и он стал просто вот с 10 декабря 122 года до нашей эры обычным частным лицом. Тиберий в свое время уехал, мог бы уехать в провинцию или там в поместье, и прогуляться никто бы его не тронул. Раз у тебя времени нет, то к суду привлекать нельзя. А Гай все тоже, как говорится, закусило дела, он обидно, пропадает влияние. Это ведь если его не поддерживать все время, то оно пропадет. А до следующих выборов ему далековато еще был возраст не тот. То есть вот преторские, консульские. И тут Сенат пошел, видя, что привлечь к суду его все-таки не за что, влияние у него тоже большое, пошел на довольно грубую провокацию. Консул Луций Апимий, вот тот самый палач фригелландского восстания, просто, видимо, отслеживал его продвижение. И когда Гай явился в один из храмов, вдруг, откуда ни возьмись, появляется с шумной свитой Луций, а ликтор расчищает толпу, сказал: «И вы там негодные граждане, попросту говоря, шпана, разойдитесь, дайте дорогу порядочным». Это откровенно, конечно, уже нарывались, что называется. И тут вдруг этот ликтор падает замертво. Как его убили, никто не знает. Якобы он был убит стилосом, то есть палочкой для письма. Как это вообще возможно, я не знаю. В общем, так или иначе убит. Кто его убил, неизвестно. Но у Гая наверняка среди его свиты тоже были лихие ребята, которых можно было обвинить. Сенат устраивает этому погибшему ликтору процессию, как консуляру, там хоронит его чуть ли не на Красной площади, грубо говоря. Ну да. Вот, с чего это? Вдруг Гая вызывает в Сенат, вот будем разбираться, то есть из-за какого-то ликтора шум до небес. И Гай, опять-таки, вместо того, чтобы тихо удалиться в поместье на выращивание овощных культур, зачем-то идет на совершенно самоубийственный шаг. Он на Авентин зазывает своих сторонников, особенно Марк Флаг отличился, вот тот самый консул 125 года, который тоже там созвал сторонников, у него, видимо, ветеранов было много, которые с ним служили. Они там устраивают баррикаду, грубо говоря. Зачем это было делать, не вполне понятно. Это, как говорится, есть наш последний решительный бой, после которого уже никаких, ну да, по причине отсутствия участников. Самоубийственный мир. Правда, тут надо иметь в виду, что в Риме не было войск вот так вот просто, чтобы взять и подавить. Это сейчас ввели войска в город, замечательно. А там-то нельзя было вводить войска. Войска входили в город только во время триумфа. Ну вот. И тут надо же было взяться отряд критских лучников. А они вроде не римские войска, их водить-то можно. Ну да. Но откуда они взялись? То есть основания думать, что все было подготовлено заранее. Возглавил операцию Децим Юний Брут, герой войн в Испании. Кстати, тогда вообще Рим был не очень богат в это время, талантливыми военачальниками было там раз-два, я обчелся видных имен. И вот он эту операцию возглавил. Гай пришел с маленьким декоративным ножичком, и когда уже дело было швах, он бежал на окраину Рима, и там он погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной версии, он якобы велел рабу убить себя, а по другой версии не совсем так было, его, возможно, убили. Сенат объявил за его голову столько золота, сколько она весит, и Плутарх довольно забавно описывает эту ситуацию. Некто Септумулей, ну, вероятно, чуть среднего положения, он принес в Сенат голову, навив ее свинцом, голову Гая. И Сенат не поскупился, оплатил все как есть на вес. 5 килограмм с лишним. Да. Да. А с другой, как дальше там сказано, а голову Флагка принесли люди безвестные, и они не получили вообще ничего. Из-за чего все-таки последняя вот эта финальная акция произошла? Я считаю, Гай не был экстремистом никаким. Он не стремился обострять отношения. Вся его беда, понимаете, вот шаткость его положения в том и заключалась, что он был целиком обязан своим возвышением вот этой вот толпе, бессмысленной черни, как Пушкин говорил. Вот. И то, что эта чернь очень быстро от него отреклась, перебежав на сторону Друза, это говорит о том, что Гай строил на песке, вот в чем дело. Понимаете? Он вроде бы соорудил это здание довольно красивое снаружи, в чем-то очень логичное, перестроив римскую конституцию, но все это рухнуло в два счета, потому что у него не было его партии. Ну, может быть, была своя когорта, но все его достижения были на песке возведены. Все это рухнуло после того, как чернь переменила фронт. Далее. Из-за чего все-таки произошло решающее столкновение? В самом начале 121 года под вопрос была поставлена Юнония. Сам факт основания Юнонии. Луций Апимий был злейшим врагом Гая. И он стремился свести счеты. Гай, в принципе, был умеренный человек. Он не желал последнего выяснения отношений. И вся беда в том, что возобладали в обоих лагерях экстремисты. С одной стороны, Луций Апимий, который именно желал войны. А с другой стороны, Флаг. Недалекий человек, который тоже желал войны со своей стороны. Гай попал в тиски. И вот, когда в январе произошла развязка, ее во многом инспирировал Апимий. Кстати, довольно грубо. Здесь вот уже Антон сказал об инциденте с этим ликтором. Да, судя по всему, во время жертвоприношения все произошло. Ликтор по обычаю обратился к толпе, чтобы дурные граждане отошли в сторону. Ну и кто-то пырнул его ножом. Дело обычное в такой ситуации, особенно когда страсти накалились до предела, Гай, конечно, не хотел никакой войны. И на Авентин он пошел только со всеми остальными. Ведь недаром он пошел туда невооруженный. А Флаг вел себя совершенно дико, неадекватно. Ну, во-первых, он напился пьян вместе со всей своей комарилией. То есть ночью они бражничали. Потом вооружились и пошли нестройной толпой, непонятно вообще зачем, явно нарушая закон и, по сути, разжигая гражданскую войну. Было принято беспрецедентное решение, было введено военное положение, тогда впервые прозвучала сакраментальная формула. «Senatus decrevit ut consul videret, nec vide respublica detrimenti capere». То есть Сенат постановил, дабы консул проследил, чтобы республика, государство не потерпело какого-либо ущерба. То есть сенаторы дали карт-бланш Апимию, чего он и добивался. Все ополчились против бывшего благодетеля, потому что никому не хотелось быть объявленным вне закона. Кончил все это резней, убили Флака, убили его старшего сына, убили младшего сына в тюрьме, убили 250 человек, значит, тех, которые были вместе с ним. То есть, когда гражданская война начинается, тут поздно говорить о законах, о гуманности и так далее. А что касается самого Гая, да, он пытался спастись, хотя как-то вяло он это пытался сделать, его защищали друзья до последнего. Вот, хотя никто из плебеев его спасти даже не пытался. Ему даже коня не дали, хотя он просил. И все стояли вокруг, и как на состязаниях советовали бежать быстрее. Вот. И кончилось все тем, что, судя по всему, раб Гая убил его, потом убил себя, трупы выбросили в Тибр, а дальше началась расправа чудовищная совершенно. Наплевав на законы, забыв вообще и право апелляции и так далее, Апимий повесил в тюрьмах 3000 римских граждан. Дело неслыханно. Конечно, ему потом припомнили все. Но законы Гая большей частью остались и действовали. И в том числе и закон о всадниках в судах, хотя его временно потом отменяли, и о хлебных дотациях. И многие его законы действовали даже еще при империи. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. И единственное, что можно, наверное, сказать в заключение, если ты проводишь реформы, делай это честными способами и имей опору среди людей. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго, смотрите нас.